Глава 7. Девочки из салона красоты поработали на славу. Мои длинные волосы тщательно уложены в мягкие локоны и обрамляют лицо, тронутое умелым макияжем. Стрелки хитроумно подчеркивают глубину взгляда, делая глаза выразительнее. Чуть тронутые блеском губы кажутся пухлее. Легкий румянец подчеркивает высокие скулы. Я изо всех сил стараюсь всему этому соответствовать. Дома, в предвкушении вечера, я перемерила, кажется, весь свой гардероб и остановилась на черных обтягивающих брюках-дудочках, подчеркивающих стройность ног, и стильной красной блузке с рукавами летучая мышь, изящно открывающие плечи. Дополняю образ комплектом украшений с мерцающими рубинами. Смотрю в зеркало и невольно любуюсь своим отражением. Однако, что странно, мысль о новом боссе то и дело навязчиво возвращается. Непонятно почему, но мне немного жаль, что он никогда не увидит меня такой. Я останусь в его памяти лишь нелепой теткой, неуклюже упавшей в грязную лужу и безликой сотрудницей в униформе. Я изо всех сил стараюсь отогнать эту мысль, как назойливую муху, но получается так себе. Без 5-6 я полностью готова. Накинув легкий плащ, выскальзываю из квартиры сразу после звонка мужа. Пальто немного почистила, оно выглядит не так ужасно, как утром. Но все же для похода в гости явно не годится. А мы поедем на машине, не замерзну. У подъезда, словно чужой черный монстр, притаился автомобиль представительского класса. Ясно. Андрей припряг водителя с работы, чтобы нас отвезти. Это значит лишь одно. Муж собирается хорошенько выпить. Эта мысль уже вызывает мое недовольство, а когда усаживаюсь на заднее сиденье, оно начинает расти, как тесто на дрожжах. «Ты что, в брюках?» — встречает меня благоверный вместо приветствия. «Вместо прекрасно выглядишь, дорогая!» — с горечью проносится в голове. Я молча сглатываю обиду. Сказать, конечно, есть что, но затевать скандал в присутствии водителя выше моих сил. Тем более я планирую серьезный разговор, а не войну без объявления причин. «Покажи, что купил в подарок. Примирительно прошу спустя 5 минут, нарушая тягостное молчание, воцарившееся в салоне». «Какой подарок, Лен? Что я куплю человеку, у которого все есть? Обойдемся деньгами». Бурчит Андрей, избегая моего взгляда, но... Он врет. Я слишком хорошо знаю мужа, чтобы не почувствовать эту фальшь. Растерянно хлопаю густо накрашенными ресницами. Искренне не понимаю, зачем врать в таком элементарном вопросе. В голове никак не укладывается единственно возможная догадка. Настоящий подарок мне не понравится. Но что это может быть? Всю дорогу ломаю над этим голову. Неужели он заказал любимому братцу стриптизершу? Да мне все равно. Пусть Дина на него обижается. Картину мою любимую вынес из дома. Да нет. Когда я уходила, она висела на стене. Приезжаем. Выходим из машины. Дом Валеры — это вам не квартира в Муравейнике. Здесь все по-богатому. Двухэтажный добротный коттедж, вечно зеленый искусственный газон, как у английской королевы. А из окон льется такой свет, что кажется, будто попал в рекламу зубной пасты. Уже у ворот меня оглушает музыка. Валера любит, чтобы праздник было слышно издалека. Впрочем, как и его гостей. Заходим в дом. Нас бурно приветствуют. Тут тебе и разодетые дамы на шпильках, старательно изображающие светских левиц, и лоснящиеся от достатка мужики в пиджаках стоимостью в мою месячную зарплату. Оглядываюсь в поисках знакомых лиц. Ага, вот и Дина, жена Валеры. Как всегда, выглядит безупречно. Платье в пол, бриллианты, укладка. Но стоит присмотреться, и за блеском проступает усталость и какая-то обреченность. Замечаю Светку с мужем. Светка — еще одна родственница Андрея. Родная сестра Валеры. Слишком громкая и порой излишне прямолинейная. От нее быстро начнет болеть голова. Она как раз сейчас, яростно размахивая руками, спорит о чем-то со своим Сашкой. Наверное, опять из-за его постоянных отлучек ругаются. В общем, все как обычно. Тот самый богемный праздник, на котором все улыбаются, но в глазах у каждого своя драма. И я со своим замечательным мужем и тайно в виде непонятных чувств к новому боссу идеально вписываюсь в эту картину. Праздник идет своим чередом. Все гости в сборе, Мы усаживаемся за длинный стол, ломящийся от угощений. Тосты и поздравления следуют один за другим, как по расписанию. Вот и наша очередь. Мы с Андреем встаем и поднимаем бокалы. «Валера, братан, ты же знаешь, как я тебя люблю и как ты мне дорог. Желаю тебе оставаться таким же активным, ну и бабла побольше. И пусть мой подарок поможет тебе получить заряд на все это». Андрей говорит пьяным голосом, в котором сквозит какая-то нагловатая развязанность, и многозначительно хихикает. Я чувствую, как пересыхает во рту. Давлю подступающую обиду, в горле застрял комок из слез. Стою, как оплеванная, не зная, куда деть руки и что сказать. Мало того, что он поздравляет только от себя, а не от нас, так я еще и понятия не имею, что делать. Добавить что-то или просто сесть на место. Почему-то интуиция вопит, что от подарка мужа мне нужно откреститься обеими руками. «Поздравляю!» — выдавливаю себя в итоге и торопливо сажусь, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Праздник набирает обороты, градус его растет. Хозяин объявляет перерыв на перекур, и гости шумно отодвигают стулья, готовясь размять кости. Я не курю, но тоже встаю из-за стола. Хочется выйти на улицу и немного проветриться. Голова уже давно гудит от громкой музыки и фальшивых улыбок. У Валеры курилка прямо в доме, но она, как всегда, только для мужчин. Такой у него дурацкий обычай. Дамы, страдающие этой вредной привычкой, ютятся на веранде, кутаясь в шали. Я выскальзываю из дома и решаю обойти вокруг, чтобы хоть немного прийти в себя. Иду по дорожке, глубоко дышу прохладным воздухом, и когда оказываюсь напротив приоткрытого окна курилки, до меня доносится очень занимательный разговор.